Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем один стих из 16 главы Евангелия Матфея, стих 18. «И я говорю тебе», — это Христос говорит Петру, — «ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы уже недавно говорили или рассуждали над этим стихом и отметили ту истину, что Церковь Христова строится или созидается не людьми, а самим Господом Иисусом Христом, и поэтому никто ее не уничтожит, даже сам сатана со всеми силами ада, находящимися в его распоряжении, не может уничтожить Церкви Христовой. И что она пребудет здесь на земле до дня взятия ее от мира на небо. Так как мир, в котором мы живем сегодня, находится в очень неустойчивом положении и может в любой момент развалиться на куски, что может принести погибель всему человечеству, то стоит подумать о надежном убежище для каждого из нас. Этим убежищем только является Церковь Иисуса Христа, о которой Он Сам заботится и обещает сберечь ее для Себя. Здесь убежище для тела и для души. И если бы даже тело погибло со всеми другими, то Он обещает дать нам новое тело, тело воскресения, которое подобно Ему Его славному телу. Но главное – это душа. Она сохранится для счастливой вечности в Его вечном царстве. Но церковь всегда была ненавистной для этого мира и всегда была преследуема миром. В Ветхом Завете мы имеем некоторые примеры из жизни народа Божия Израиля. И из этих примеров мы можем посмотреть и научиться, какие способы сатана применяет для того, чтобы уничтожить Церковь Христову. Мы хотели бы обратиться теперь к первой главе книги «Исход» и посмотреть на некоторые способы, которыми фараон, египетский царь, хотел уничтожить народ Божий Израиля. И что с этого получилось? В стихах 7 и 8 мы находим причину ненависти к народу Божьему. Это же можно отнести и теперь к Церкви Христовой. Читаем эти стихи. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый фараон, который не знал Иосифа». Вся причина ненависти – это незнание Иосифа фараоном и также египтянами. Иосиф есть прообраз Иисуса Христа, и все, не знающие Иисуса как своего Спасителя, неприязненно относятся к Церкви Христовой. Здесь сказано об этом, или об этой Ветхозаветной Церкви, народе Божьем, что они весьма разрастались. Этот народ все время увеличивался, размножался, и царь Египта боялся за свой престол. Это верно и по отношению к церкви сегодня. Церковь Христова действительно разрастается. Каждый день тысячи и тысячи душ приходят к Господу. Потому что сегодня Евангелие проповедуется, как никогда раньше не проповедовалось. Сегодня для этого есть возможности. Библия переведена на многие языки, на которые раньше не была переведена. А также техника сегодняшнего времени – помогает в этом, и поэтому через радио, через телевизию, через литературу Евангелие проповедуется по всему миру, и конец мира приближается. Дьявол, князь мира, этого боится. Он боится, что потеряет место своего владения, и поэтому всячески старается уничтожать наследие Господне. Но все его усилия напрасны. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Господь сказал, что Он сбережет свой народ, И как египтяне не пробовали уничтожить, они не смогли этого сделать. Посмотрим теперь на способы, какими фараон думал и пробовал уничтожить народ Божий. Первое находим в стихе 10. В первой половине этого стиха сказано: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». Хитрости сатаны по отношению к народу Божию – это самое ужасное средство борьбы, и этим он наиболее успевает в торможении роста Церкви Христовой. Сатана никогда не пришел в церковь или к отдельной личности с черными рогами, красным носом и длинным хвостом, как это привыкли его рисовать на картинах. В таком виде его никогда и никто не принял бы. Но Слово Божие говорит, что он приходит как ангел света, и тогда он имеет успех. И мне кажется, что как ни где иначе он успевает именно внутри церкви, когда он проникает туда. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе, в стихах 13 и 15 читаем следующее. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Наконец их будет по делам их». Он имеет практику в коварстве от самого Едема. Там он искусил, обманул нашу прародительницу Еву, и на протяжении всей истории церкви он это самое делает. Он не говорит человеку или церкви: «Перестань веровать в Бога», нет. Он готов возить людей в церковь, на собрания, на так называемое богослужение, лишь бы они не знали истины Божией, лишь бы они не читали Слово Божие, лишь бы они не жили согласно с волей Божией, лишь бы они грешили и жили во грехах, и тогда их погибель обеспечена. Даже если такой человек будет принадлежать к самой лучшей церкви, сатана часто в церкви посылает своих служителей, и эти служители разрушают строение церкви. И если бы Господь сам не вступался и не хранил церковь, была бы беда. Слава Богу за свет Его Слова. И Павел говорит во 2 Коринфянам 2:11, что нам небезызвестны его, то есть сатаны, умыслы. Друзья мои, христиане, церковники, посмотрите сегодня в зеркало Слова Божие, и если там увидите себя не соответствующими Слову Божию по вашей жизни, то забудьте о вашей принадлежности к церкви. Сатана перехитрил вас, и вы погибнете, если сегодня не покаетесь. Ваши добрые дела, ваша религиозность, ваше посещение храма и все другое, связанное с этим, не заменит принятие спасения через заслуги Иисуса Христа, и вы навеки погибнете. Роста церкви тоже не будет. «Перехитрим же его», — сказал фараон. Но не забудьте и те, которые вообще в церковь не ходите, но которые часто, может быть, наблюдаете и видите, что там не все в порядке, и думаете, что это только человеческое заведение. Нет. Церковь строится Христом Иисусом. И если туда иногда проникают враги Христа и делают свое дело, то это для того, чтобы истинные дети Божьи могли, ободрившись, больше бодствовать, больше трудиться и больше славить Христа. Там, где это не помогает, он применяет другие способы. Он применяет гонения, концлагеря, как в стихе 11 сказано, изнуряли их тяжкими работами и делали жизнь их горькою. Сколько сегодня христиан имеют горькую жизнь, потому что их посадили в тюрьмы. Когда же и это не помогло, тогда он приказал умерщвлять физически, при рождении и после рождения. И сегодня сатана это самое делает. Во многих странах убивает миссионеров. Но сегодня еще есть один способ, когда признали легальность абортов. Это убийство души человека. Убийство человека раньше, чем он родится. Посмотрите на все это, и вы увидите, что это сатана старается, чтобы не допустить развития церкви здесь, на земле. Все эти способы уничтожения Церкви Христовой на земле, они ее не уничтожить. И слава Богу, что народ его разрастался тогда и разрастается сегодня. Всегда находились повивальные бабки, как это было в Египте, которые не слушались приказа фараона. Это все потому, что Церковь Христова в руках самого Христа, который умер за нее, приобрел ее ценой своей крови и сам печется о ней. Церковь Христова – самое беспечное место в этом ужасном мире. Поэтому, друг мой, иди в Церковь Христову, и ты там найдешь мир своему сердцу и спасение своей душе.